Издательство АСТ. Элен Боннетт. Ритм твоего сердца. Глава первая. Эвелин. Первые капли дождя касаются моей горячей кожи, и контраст пробирает до мурашек. Сильные порывы ветра заглушают ритм музыки, но она звучит не из колонок. Напрямую льется по венам и заставляет сердце учащенно биться. Он стоит в считанных дюймах от меня. Наши дыхания сплетаются. Глаза в глаза. Кажется, биение наших сердец сливается в один ритм. Там, где нет рамок, запретов. Каждое движение пропитано страстью и адреналином. Мы стоим на крыше высотки. Вокруг необъятное пространство. Только оно совершенно лишнее. Все мои мысли и желания сконцентрировались в одной точке. На нем. И в бездонном карем омуте его глаз, который поглощает полностью, без остатка. Коснись меня. Я не узнаю своего голоса, который едва уловимым шепотом слетает с губ. Хочется кричать и умолять, чтобы он наконец-то стер оставшееся расстояние между нами. Его лицо — маска, на которой изображена вечная ухмылка. Но я знаю, что под ней спрятана легкая естественная улыбка, которую он дарит только мне. А после резким рывком Джокер притягивает меня за талию, и я ударяюсь о его сильную грудь. «Потанцуем?» Мягкий баритон ласкает слух. У меня нет сил ответить. В горле пересохло от волнения и возбуждения. Он идеален во всем. Его движения, взгляды, фразы сводят с ума и заставляют желать большего. Я буквально плавлюсь в сильных руках, отдаюсь нашему общему безумию. Джокер умело ведет в танце, подхватывает меня под бедра и наклоняет практически до самой поверхности крыши. Одной рукой держит за талию, ребром второй проводит по ложбинке между грудей, а после — вверх к шее. Я обвиваю его бедра ногами, прижимаюсь вплотную, парю и не хочу завершать этот полет. Прикрываю глаза. Весь наш танец происходит словно в замедленной съемке. И кажется, что даже капли дождя застывают в воздухе и не решаются упасть и разлететься на сотни кристаллов. А я не боюсь летать вместе с ним, мне не страшно. В его объятиях надежно и спокойно. Джокер плавно поднимает меня, и его горячее дыхание обжигает нежную кожу шеи. Я распахиваю веки и замечаю изучающий взгляд. Как он это делает? Цепляет за живое. И я уже, словно наживка, попавшая в капкан, желаю оказаться в лапах хищника. Он ставит меня на ноги и разворачивает вокруг своей оси. Мир кружится, будто в безумной карусели. Я останавливаюсь, хватаю его запястье, не позволяю дальше вести в танце. Не люблю, когда мной крутят, как безвольной куклой, и показываю, что могу быть упрямой. Поворачиваюсь к нему спиной и выполняю волну, касаясь бедрами паха, а его ладонь, вторя движением, очерчивает каждый изгиб моего тела. Играешь с огнем. Он хватает меня за шею, и наша игра окрашивается уже совсем иными красками, темными, такими же, как цвет его глаз. Сердца стучат в унисон, заглушая звуки никогда не спящего города. Весь мир перестает существовать, и наши параллели судеб наконец-то пересекаются в точке невозврата, после которой мы не сможем сделать и шага друг от друга. Не хочу, чтобы это заканчивалось. Меня трясет, и кажется, что устойчивая поверхность под ногами вот-вот даст трещину, и мы полетим на девятый круг ада наших пороков и желаний. «Детка, это только начало», — усмехается он и скользит по моему бедру ладонью. Я резко открываю глаза и вижу, что Мия трясет меня за руку и еле сдерживает смех. «Тебе снилось, что ты ежик? Пыхтела на всю комнату!» Хохочет она уже в голос, а я лишь хлопаю ресницами и все еще ощущаю горячие прикосновения моего танцора. «Вот это сон!» Я все еще лежу и не могу вымолвить ни слова, будто не до конца осознаю, что реальность вновь затянула меня своими щупальцами и вырвала из такого яркого и желанного иллюзорного мира. А мне в нем было так хорошо, свободно, дышалось легко. Одеяло сбилось в ногах, и думается, что я танцевала не только во сне, о чем говорит еще и смятая простынь. Сбоку лежит разряженный планшет. Кажется, теперь понятно, что поспособствовало таким ярким сновидениям. Перед тем, как закрыть глаза, я вдоль и поперёк изучила страничку известного танцора Джокера. Он выступает в Тампе, поднимая уличные танцы нашего города на высокий уровень, но 2 года о нём никто ничего не слышал. Слухи ходили разные, вплоть до того, что он и вовсе оставил дело всей жизни. Но буквально на днях соцсети запестрели постами о грандиозном возвращении легенды. И этот день наступил, поэтому мы с подругой решили устроить внеплановый выходной от учёбы. Хорошо, что её парень нас прикроет. «Ты так и будешь таращиться в потолок?» Мия не прекращает попытки окончательно вернуть меня в реальность. «Дай мне 5 минут, ещё рано». Закрываю лицо ладонями и прячусь от ярких солнечных лучей, что пробиваются сквозь портьеры. День обещает быть жарким и насыщенным. Совсем недавно мы с подругой сняли небольшую квартиру неподалёку от пляжа Sunset Beach, и я никак не могу привыкнуть к ранним подъёмам Мии. Но теперь хотя бы не опаздываю на занятия, потому что она заменяет будильник, а иногда даже успеваю совершить пробежку. Мия уходит на кухню, и через 5 минут приятный аромат свежесваренного кофе долетает до меня и заставляет подняться. Ноги не слушаются, не хотят передвигаться. Всё тело ватное и требует разминки. Но для начала освежающий душ. Помывшись, я делаю несколько упражнений, возвращая тонус мышцам, наношу лёгкий макияж, надеваю купальник и короткий комбинезон. Мы ещё вчера решили, что раз прогуливаем учёбу, то нужно использовать время по максимуму и совместить приятное с полезным. Выступление пройдёт на Sunset Beach, и перед ним мы намерены насладиться морем и солнцем, а уже после дополнить всё незабываемыми впечатлениями от танцев. «Ты самая лучшая соседка в мире». Сажусь за накрытый стол, а при виде капучино и тостов с клубничным вареньем расплываюсь в улыбке. Мия закатывает глаза и пододвигает ко мне тарелку с фруктами. Приготовление еды для неё — отдельный вид искусства. И любое блюдо, по её мнению, должно быть украшено, словно на выставку. Поэтому я редко лезу в готовку. На кухне чаще хозяйничает она. «Ешь скорее, а то мы ничего не успеем. Ты сменные вещи собрала?» «Да, если честно, очень волнуюсь, как пройдёт мой первый рабочий день. Радует, что у меня будет опытный напарник. Подстрахует, пока не вникну. Жую тост и рассуждаю о предстоящем событии. Устройство в клуб — целое событие. Раньше я нигде не работала. Хорошо, что мы живём в таком уютном и одновременно ярком городе штата Флорида с шикарными пляжами, лучшими барами и клубами. Как раз в такой мне и посчастливилось устроиться. Он находится недалеко от нашей квартиры и учёбы. Надеюсь, потяну всё сразу. Пора уже становиться самостоятельной. Последний год обучения плюс работа — нелёгкая задача. Отец переживает, пытается уговорить повременить и остановиться на чём-то одном, но я должна попробовать. Убираю со стола, подхватываю сумку с вещами, чтобы не ехать на смену в купальнике, и направляюсь к выходу. Мия как раз сбрасывает звонок, и, судя по её мечтательной улыбке, это был Алек. До недавнего времени я не думала, что они смогут быть вместе, слишком разные. Но оказалось, поговорка «противоположности притягиваются» правда работает. Эти двое только ночи проводят порознь, а остальное время, если не вместе, то и висят на телефоне. «Алек заберёт меня с пляжа, когда ты поедешь на работу». Пылюсь ему взгляду, понимаю, что она не договаривает. «Если что, я не против, чтобы он остался у нас». Не дожидаюсь я и заканчиваю на опережение. Щёки Мии наливаются румянцем. Она довольно кивает, и мы выходим из квартиры. Машина уже ждёт внизу. Забравшись в салон, мы захлопываем двери и отправляемся навстречу приключениям. От вихря мыслей ладони слегка влажные. Слишком много событий для одного дня. «Думаешь, сообщения в соцсетях не лгут?» Я поворачиваюсь к подруге и заглядываю в её карие глаза в поиске ответов. Она прекрасно знает, о чём я спрашиваю, и, как никто другой, поддерживает все мои задумки, какими бы бредовыми они ни были. А если даже лгут, то мы отлично отдохнём перед твоим первым рабочим днём. Она смотрит мне за спину, и уголки её губ ползут вверх. Я поворачиваюсь к окну и понимаю, что послужило причиной улыбки. Нашему взору открывается окутанная солнцем широкая прибрежная полоса. Представляю, как скоро закопаю босые ноги в белоснежных крупинках. От этого предвкушения хочется мурчать и торопить приближение момента, когда мы уже остановимся на парковке. Каждый раз я мысленно благодарю Бога за то, что родилась в этом райском месте, где пляжный сезон практически не заканчивается, и можно не кутаться в теплые куртки и шапки. Даже в месяцы, когда вода прохладная, мы с Мией и Аликом наслаждаемся прогулками по набережной или сидим на песке с пледом, термосом и любимой книгой. Родители Алика с Аляски, и он часто рассказывает нам о тех местах. Несомненно, есть свои плюсы, но я слишком теплолюбива, чтобы проникнуться сугробами и снеговиками. Водитель останавливается, я расплачиваюсь за поездку, а после вместе с Мией направляюсь арендовать шезлонги. На часах 12, солнце стоит в зените. Чтобы не сгореть, мы выбираем отдельно стоящий шатер на 2 лежака. На удивление, есть свободное у самой кромки моря, хотя постоянно невозможно отыскать место. Обычно выступления проводятся вечером, времени еще достаточно, так что мы успеем вдоволь насладиться отдыхом. Нужно только следить за новостями, чтобы не пропустить все в последний момент. Скинув вещи, Мия первая направляется к воде, а я ненадолго погружаюсь в воспоминания о сегодняшнем сне. Сама не знаю, почему он так ярко отпечатался на подкорке сознания, хотя обычно я практически сразу их забываю. Но не в этот раз. Маска Джокера до сих пор стоит перед глазами, и запах парфюма до мельчайших нот запечатлелся в памяти. Основная моя цель — личная встреча с ним и, возможно, запись танца. Уверена, что в соцсетях видео наберет много просмотров. Усмехаюсь своим мыслям и тому, как бесконтрольно они рвутся вперед и уносятся за грань реальности. Вероятно, этот день сулит разочарование, и все слухи о возвращении моего кумира окажутся лишь очередным вбросом. Скоро узнаем. Складываю комбинезон на лежаке, шлепки также оставляю в шатре и спускаюсь на горячий песок. Он настолько огненный, что приносит легкий дискомфорт, но я наслаждаюсь мгновением. Ловлю на себе заинтересованные взгляды мужчин, но мне они сейчас не интересны. Совсем недавно закончились длительные отношения с Энди, и теперь я радуюсь свободе. Хотя наше расставание было обоюдным, когда вспоминаю его ревность к моим партнерам по танцам, аж передёргивает. Я не готова бросить ради парня то, чем занимаюсь практически всю жизнь. Подхожу к воде, и набегающая волна охлаждает кожу. Мия уже вовсю плавает, и, кажется, к ней кто-то плывет знакомиться. Бедолага, у него ни единого шанса. И все потому, что он не Алик. Есть попугаи-неразлучники, а у меня они, и я не могу перестать восторгаться этой парочкой. Слежу, как парень подплывает к подруге и уже буквально через минуту гребет назад. Не могу сдержать смех. Это слишком смешно. Захожу по пояс, отталкиваюсь ногами от песчаного дна и плыву. Тело моментально расслабляется. Ощущение, будто парю в невесомости.